В 1843 году процесс переименования городов добрался наконец и до столицы. С одной стороны, идея переименовывать Санкт-Петербург в Петроград по примеру 1914 года мне всегда казалась странной и даже кощунственной. В конце концов Петр Великий дал своему детищу именно такое имя, и кто мы такие, чтобы, с другой стороны, оставлять немецкое имя столицы в контексте того, что все остальные города Запада империи мы активно переименовывали на русский манер, было тоже как-то непоследовательно. Откровенно говоря, мозолило это немецко-голландское название, выбиваясь из стройного ряда прочих топонимов. Более того, я даже начал получать отдельные сигналы снизу, что на фоне достаточно жесткой антизападной пропаганды, немцев и голландцев она особо не трогала, но тут Санкт-Петербург, можно сказать, сопутствующим ущербом пошел. Думающая публика начала поговаривать о русификации города на Неве. В общем, противиться этому я не стал. Были организованы формальные запросы от верных подданных императора, проведены общественные слушания, даже голосование в городской думе Питера, и в итоге, с небольшим, правда, совсем перевесом, победило имя Петроград, в честь Петра Великого. Кое-какие острословы болтали, что, и особенно это было резонно в свете будущего переноса столицы на юг, мол, понизили северную столицу. Раньше она в честь святого апостола называлась, а теперь в честь царя. Но, если честно, и до этих событий никто иначе, чем городом Петра Великого Санкт-Петербург все равно не воспринимал. Так что тут большой разницы не было. Ну что, Александр Александрович, готовы стать крестным отцом новой организации? Я с улыбкой глянул на стоящего рядом губернатора Санкт-Петербурга. Я все же надеялся, что эту честь окажете нам всем вы, «Ваше императорское величество», — с легким официальным полупоклоном ответил Кавелин. «Я скоро буду переезжать на юг, боюсь, еще и этой забавой заниматься буду не способен. Уж точно не здесь, не в Питере». Я пожал плечами и махнул все время бросающему на меня взгляды распорядителю. «Начинайте». Грянул какой-то веселый марш, толпа внизу зашевелилась, и вскоре к трибуне, на которой мы стояли, потянулась колонна новоиспеченных пионеров. «Хорошо идут, не гренадеры?» Конечно, но видно, что тренировались. Юсупов, который тоже в некотором смысле был причастен ко всему происходящему, тоже стоял рядом со мной. Ну дети, все же, не стоит быть к ним столь уж придирчивыми, я качнул головой и улыбнувшись помахал рукой собравшимся. История создания пионерской организации в этом мире получилась еще более запутанной, нежели в моей. Началось все несколько лет назад с книги Адоевского, которому я подкинул синопсис сюжета про молодых пионеров-покорителей неизведанных ранее земель. Книга, как по мне, получилась достаточно проходная, без претензий на гениальность, однако ростки идеи создания некого формализованного молодежного объединения под крылом короны упали на подходящую для этого почву. Так, собственно, и родился проект пионерской организации, подготовленный совместно Министерством внутренних дел, СИП и столичным градоначальством. Каждая из ведомств планировала решать тут собственные проблемы, начиная от борьбы с преступностью среди молодежи до трудоустройства ветеранов-инвалидов последней войны, но глобально дело было явно полезно всем. Здорово, добры молодцы. Никакого формального приветствия тут еще не придумали, поэтому я импровизировал на ходу. Поскольку трибуна была отделена от народа приличным расстоянием в почти три десятка метров, приходилось изрядно повышать голос, однако Багратион костьми ложился, но сокращать буферную зону не давал под угрозой собственной отставки. Впрочем, я не возмущался, события 1837 года меня тоже многому научили. Сдав, желаю, ваш, император, величеств. Немного в разнобой выдохнула колонна мальчишек от 10 до 15 лет. Девочек в организацию пока не брали, до такого авангардизма тут все же пока не дошли. Образование образованием, но понимание того, что именно мужчина должен идти вперед, собственно, и быть пионером, тут имелось полное. Пока пионерская организация была еще совсем небольшой и объединяла несколько тысяч подростков из школы и других учебных заведений, в том числе интернатного типа, столицы, на самом деле никто и не собирался делать пионерское движение настолько всеобъемлющим, сколь оно было в СССР. Наоборот, мне казалось, что в такой массовости выхолащивается сама задумка. Пионеры – это лучшие, а не кто попало. Будущая элита государства, где, и это была еще одна закладка на будущее, потихоньку обкатывались идеи полного отказа от сословного общества. Все пионеры были внутри организации равны, Ну, во всяком случае, теоретически. Для пущей демонстрации данного принципа пионером номер один в империи стал мой племянник, сын покойного императора Александра, Алексей Александрович. Была у меня мысль сделать пионером своего младшего, Ник-Ника, но тот уже выходил из положенного возраста, а вот Леша, наоборот, ему только-только 10 исполнилось, так что он вполне мог оставаться лицом организации ближайшие годы 4-5. Стройся. Колонна пионеров мгновенно распалась и на несколько секунд обратилась в хаос, но он был обманчивый. Каждый участник парада знал свое место, и уже через несколько десятков секунд на площади перед Кронверком появилась огромная, составленная из людей надпись «Петроград». Да, именно в этот день, 27 мая 1843 года, в день 140-летия города, было официально объявлено о смене имени города на Неве. По многочисленным просьбам подданных и вознаменование великого деяния первого императора Всероссийского, поднятый на специальную вышку святописатель со своей техникой с высоты запечатлел все это представление для потомков, сделав несколько снимков, после чего строй был распущен, а детей пригласили к специально расставленным в парке столам, где для них уже было готово угощение, как, впрочем, и для остальных пришедших в этот день сюда жителей города. Как показала прошедшая война, время дульнозарядной артиллерии безвозвратно, если про минометы не вспоминать, конечно, уходило в прошлое. Только англичане еще пытались изобразить что-то странное. По данным разведки, в ответ на наши корабельные казнозарядные 120 мм пушки, они разрабатывали что-то совсем монструозное, калибром за 300 мм, при этом нарезное и дульнозарядное, собранное из кусков и весящее много. Ну да, затвор у наших пушек все так же оставался слабым местом, и таким образом островитяне пытались очевидно проскочить между капель, получив нужный результат при меньших затратах, но я-то понимал, что этим они только сами себе жизнь усложняют. Так или иначе, давно стало понятно, что в будущем калибры пушек продолжат расти, стволы удлинятся, и построенные в предыдущие века крепости для них уже не будут большой проблемой. Если форты в устье Невы еще могли иметь какое-то оборонительное значение для столицы, и то с большой натяжкой, но полностью разоружать мы их все же не торопились, то Петропавловка уже давно была в лучшем случае большим складом армейского имущества и гарнизонной гауптвахты. Даже как политическую тюрьму мы ее использовали последний раз черт знает когда, после попытки переворота в 1815 году, кажется. Ну, еще монетный двор тут располагался для пущей сохранности. Собственно, Конкрин, который постоянно в этот самый монетный двор по делам своего министерства и мотался, первую идею организации тут публичного парка и предложил. Ну а дальше уже это все было делом техники. Сохранить максимум исторических сооружений, вписать все это в новую реальность, высадить деревья, проложить дорожки, перекинуть мост опять же на Заячий остров для удобства, и вуаля. В эти времена Санкт-Петербургский, теперь, видимо, он тоже будет Петроградский, остров представлял собой достаточно жалкое зрелище. Тут еще со времен, дай бог памяти, Елизаветы Петровны было запрещено каменное строительство, располагались огороды, пасли скот и вообще практически ничего не говорило о принадлежности этого района к столице империи. Ну, разве что отдельные промышленные здания, но их тоже было не так много, и последние 30 лет Питер все же рос скорее на юг, чем на север. Теперь же был утвержден большой план развития этого района. Предполагалось полностью снести тут деревянную застройку, проложить прямые проспекты, оставить место для парков, возвести несколько новых мостов. Короче говоря, привести север города в приличествующее столице империи состояние. А что, Александр Александрович, выбрали уже место под новый парк на юге города? Когда мероприятие вошло в стадию катарсиса, я подошел к столичному градоначальнику и поинтересовался ходом решения наиболее животрепещущего для Петрограда вопроса последних месяцев. Нет, ваше императорское величество, Кавелин мгновенно погрустнел, его эта ситуация уже порядком достала. Никак согласовать не можем. Три голосования в городском совете уже провалили. Еще в 1840 году, сразу после окончания Царьградской войны, столичный городской совет, полномочий у него было поменьше, чем у Московской думы, но все же подобный орган тоже имелся, постановил выделить на юге города кусок земли не менее 20 гектар площадью в ознаменование Великой Победы, создать публичное пространство, монумент там какой-нибудь поставить в верноподданическом стиле, триумфальную арку, например, чтобы не хуже, чем у французов, нормальное в общем-то дело. Вот только согласовать, где именно будет сей парк располагаться, не могли уже почитай третий год. И кто на этот раз взбрыкнул? За прошедшие 20 лет Питер стал достаточно серьезным промышленным центром, поэтому выделение столь большого участка земли не могло не затрагивать интересы кучи мелких и крупных купцов и промышленников. Зарождающегося, вернее уже полноценно зародившегося, в империи нового капиталистического класса, Дурдины. Столичный градоначальник скривился еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж, они через этот кусок земли на свою фабрику железку проложить хотели. Понятное дело, парк на этом деле крест ставил однозначно. Справедливости ради, они это ответвление от основной магистрали уже второй год продавить пытаются, почти согласовали со всеми инстанциями. И тут такое. Дурдины в нескольких проектах были как бы партнерами моего императорского величества, поэтому наезжать на них по беспределу чернильные души опасались. А прошлые разы выделение земли блокировали углеторговцы, чьи склады могли попасть под снос, а до этого, даже и не помню уже, да и не важно, на самом деле. Подождите, пока они провалят еще одно голосование и решайте собственными силами, кивнул я Кавелину. Думаю, этого будет достаточно. Ситуацию с парком мы с большим удовольствием поставили на службу пропаганде, показывая, что вот эти все, так называемые, народные избранники не могут договориться даже по сущей мелочи. Эпопея, за неимением женских сериальных мелодрам, привлекала к себе кучу внимания горожан, и было как минимум глупо не воспользоваться ситуацией и не наварить на этом деле немного политических вистов. Что делаешь? В кабинет без всякого спроса ворвался приехавший в гости из лицея Михаил. Растут дети. Раньше так вот вечером ко мне забегали старшие, а теперь у них уже собственные семьи. Неуклонно чувствуешь течение времени вокруг себя. Жалобу пишу, на улице было уже темно, основные государственные дела к этому моменту успешно закончились, а вот это скорее проходило по разряду хобби. Жалобу, 16-летний парень плюхнулся в кресло напротив и удивленно вскинул брови. Я даже боюсь представить, кому ты можешь писать жалобы. И на кого? На самоуправство полицмейстера уездного города Изюма, который потребовал от мещанки Николаевой, проживающей по адресу Бородинская улица, дом 13, мзду за ускорение расследования совершенной полгода назад кражи. Список украденного зачитать? КХМ. Ваше императорское величество, вы себя хорошо чувствуете? Может, помощь позвать? Какой Изюм? Какая мещанка? Папа, ты о чем? Полушутливо, полувстревоженно поинтересовался сын. А ну как я, правда, от трудов денных и ночных того, крышей начал подтекать, развлекаюсь. Канцелярию свою инспектирую таким образом, отправляю иногда вот такие письма, подметные, и жду, наблюдаю исподволь, как они по всем бюрократическим каналам туда-сюда гуляют, а потом хоп и интересуюсь у Муравьева, мол, подскажите-ка дорогой, Николай Николаевич, как поживает вот эта конкретная жалоба, кому вы ее перенаправили, какой ответ получили, что сделано, что не сделано, игра такая, по результатам которой отдел входящей корреспонденции может получить как премию, так и нагоняй, что, по правде говоря, тоже случается и нередко. А причины жалобы откуда берешь, не выдумываешь же. Было видно, что парень удивлен. Из газет, я хмыкнул и протянул сыну свежий выпуск вестей Слобожанщины за апрель 1843 года. Пока он доехал до меня, прошло уже пара недель, так что новость, вероятно, успела уже хорошенько настояться, ну или протухнуть, тут уж как повезет. За два десятилетия, что я непосредственно управлял Российской империей, моя канцелярия разрослась до просто неприличных размеров, ну на первый взгляд неприличных. Все же поток информации, стекающийся сюда в императорский дворец, сложно было даже представить. Десятки и сотни отчетов из разных ведомств, разного рода корреспонденция, входящие жалобы, пожелания, предложения, несколько отделов, занимающихся аналитикой открытых источников информации, всего порядка 600 человек, и даже такое количество, в условиях отсутствия компьютеров и всяких хитрых алгоритмов, буквально каждое письмо нужно было прочитать, осознать и либо пустить дальше в работу, либо дать разумный и мотивированный отказной ответ, служащих совсем не виделось чрезмерным. И что, на пару минут задумавшись о таком странном времяпровождении для как для правителя огромной империи, переспросил великий князь, какие результаты? По-разному, я пожал плечами, отложил авторучку и откинулся на спинку кресла. Чаще всего отрабатывают письмо как положено, перенаправляют жалобу по назначению, с последующим контролем ее проработки уже на месте. Иногда теряют в процессе, такое тоже бывает. То, что я делаю, это так игрушки, мелкая шалость. А вот внутри прокуратуры есть целый отдел, который занимается рассылкой подобных вот писем в разные инстанции. Не обязательно жалоб, иногда это какие-то предложения, запросы, изобретения, доносы даже. А потом смотрит, как чиновники их обрабатывают. Идиотизм какой-то, Михаилу подобная деятельность явно не показалась разумной. Своими руками загружать чиновников еще сильнее, когда по штатам у нас и так постоянный недобор. Это, сын сделал в воздухе неопределенное движение рукой. Странно, я согласен, как тут не согласиться, вот только, что, по-твоему, самое сложное в деле управления, неважно, чем, полком солдат, заводом или империей, МММ, людей найти подходящих, сделал предположение сын, без сомнения, как тут не согласиться, если сам не раз и не два цитировал сакраментальные кадры решают все, но подчиненные, это дело такое, зачастую приходится пользоваться теми, что есть. Как сказал один умный человек, другого народа у меня для вас нет, чиновники же они фактически плоть от плоти, кровь от крови. Ну и кроме того почти всегда можно заменить одного гения двумя просто крепкими специалистами, тут вопрос скорее в их расстановке по позициям. Так чтобы на конкретной должности сильные стороны раскрывались максимально, а слабые нивелировались. Но я о другом. Самое сложное – это добиться от подчиненных выполнения твоих без сомнения прекрасных идей. Без сомнения прекрасных, поддакнул улыбнувшись сын. Конечно, я не обратил внимания ни легкую подначку и продолжил мысль. Ты можешь составить прекрасный план, но кто сказал, что твои подчиненные будут его исполнять, или будут исполнять именно так, как задумывалось. Более того, при большом количестве звеньев, ты даже проконтролировать исполнение плана на низовом уровне зачастую не сможешь. Просто потому что, проходя по всей цепочке заинтересованных лиц, информация будет неизбежно искажаться. Пройдя через десяток итераций, белое вполне может стать черным и наоборот. И дело не в сознательной диверсии или неподчинении, просто у каждого человека имеется собственное видение проблемы, которое обязательно будет отражаться в докладах наверх, это неизбежно. И как тебе вот эти письма помогут? Это способ контроля. Проверка того, насколько вся система, особенно на низовом уровне, работает адекватно поставленным задачам. Ты можешь посадить в секретариат хоть 1000 человек отвечать на входящие письма, но если они все подобные жалобы просто сбрасывают в компостную яму, то и смысла в этом не будет никакого. Просто еще один способ сделать точечную пробу. И что же, нет других более адекватных способов. Миша нахмурился и явно задумался. Уже, считай, не зря разговор прошел. Можно, неверное. Дал человеку задание и сразу, не отходя от кассы, предложил ему написать, что он понял в задании и что не понял. Миллион раз такое было, спрашиваешь. Все понятно, он тебе. Все понятно, нет вопросов. А потом предлагаешь ему сесть и написать, что ему понятно и оказывается, что в голове у человека полнейшая каша. Хорошо еще если каша, но как контролировать исполнителей в цепочке из, скажем, 5-6 звеньев? Я невольно вспомнил свой опыт рабочего общения с индусами из прошлой жизни, столько лет прошло, а меня до сих пор дергать начинает от тех воспоминаний. Индусы, кажется, вообще никогда не говорят о проблемах и затруднениях. Дал ему поручение, дал неделю на выполнение. Вроде все понятно, человек кивает, мол, сделаю. Проходит неделя, человек возвращается, и оказывается, что он ничего не понял и ничего не делал все это время, и даже мысли переспросить у него при этом не возникло. Кошмар, короче говоря, это интересная мысль, немного помолчав произнес сын. Я ее обязательно обдумаю на досуге. Обдумай, я кивнул. Ну что, ты готов? Готов, подскочил Миша. У нас сегодня был запланирован семейный поход в театр, пойдем. Что касается прокуратуры, то глобально она потихоньку забирала себе еще одну часть полномочий СИП, контроль за государственными органами. Не в плане благонадежности или каких-то подозрительных внешних связей, а в плане именно повседневной работы и соблюдения при этом имперской законности. Ей был перенаправлен поток жалоб на казнократство, мздоимство, вымогательство чиновников и просто на плохую работу органов, в том числе полиции и безопасников, что тоже было совсем не лишним. Пусть приглядывают друг за другом в кружок, мне и потомкам, глядишь, спаться от этого будет лучше. Глава 17. За исследования в области микробиологии, обнаружение источника и первопричины такой страшной болезни, как туберкулез, выделение палочки своего имени, Николаевской премией награждается Федор Иванович Иноземцев. На сцену по приглашению ведущего церемонии поднялся высокий мужчина с узким породистым лицом и примечательными бакенбардами, спускавшимися до самой шеи. Зал приветствовал лауреата искренними овациями. Большая часть приглашенных так или иначе относилась в профессиональном плане к медицине, и им не нужно было рассказывать, сколь важным было открытие Иноземцева. Понятно, что от обнаружения возбудителя болезни до понимания того, как с ним эффективно бороться, все еще целая пропасть размером с Гранд Каньон. Однако даже первый шаг на пути борьбы с туберкулезом, от которого в империи гибло ежегодно сотни тысяч человек, вне зависимости от сословия, пола, достатка и вероисповедания, был важен сам по себе. На сцене меж тем распорядитель мероприятия вручил врачу золотую статуэтку в виде ядра атома лития, три перекрещенных орбитали электронов и внутреннее ядро, состоящее из семи горошин, с выгравированным на ней именем лауреата, и отступил в сторону, давая место для ответной речи. Поскольку с микрофонами у нас пока было не густо, не было у нас пока микрофонов, выступающий мог полагаться только на собственные голосовые связки, и для облегчения разговорной работы на сцене было заранее обозначено место, с которого акустика зала будет помогать голосу лучше всего. Пока Иноземцев благодарил собравшихся, семью, руководство и озвучивал общепринятые в таких случаях вещи, я с ухмылкой смотрел на награду в его руках. Зачем я, а дизайн награды, как нетрудно догадаться, был предложен именно мной, сделал такую пасхалку на будущее, учитывая, что об атомах в научном сообществе все еще достаточно смутное представление, а уж как он выглядит, станет известно в лучшем случае лет через 50, когда меня уже точно не будет в живых. Не знаю, точного ответа на этот вопрос у меня не было, просто похулиганить захотелось, вероятно, но я бы с удовольствием посмотрел бы на лица физиков, когда те поймут, что именно изображает статуэтка Николаевской премии. Уверен, это было бы забавное зрелище. Когда Иноземцев закончил свою приветственную речь, я решил, что настала пора вмешаться, и поднявшись со своего места, я вместе с другими важными приглашенными гостями сидел в первом ряду, поднялся на сцену. Прошу прощения, господа. Как известно, хоть премия и называется Николаевской, фактически от меня тут только финансирование. Впрочем, это так часто бывает, что от императора всем нужны только деньги. Зал на немудреную шутку отреагировал бодрыми смешками. Большая часть из собравшихся тут врачей меня вживую видела впервые, что обеспечивало известную долю интереса. Собственно, определением лауреатов сейчас и в будущем будет заниматься независимая в своих решениях наградная комиссия в составе профессионалов своего дела. Я в эту кухню лезть не имею ни желания, ни возможности. С другой стороны, и обойти столь важное открытие было бы неправильно, поэтому поздравляю вас, Федор Иванович, кавалером ордена Святого Владимира 4 степени, и объявляю о введении вас в графское достоинство. Одновременно с этим я вытащил из кармана коробочку с крестом на соответствующей черно-красной орденской ленте и передал ее свеженагражденному кавалеру. К нам тут же подскочил распорядитель мероприятия и сноровисто помог приколоть награду к груди Иноземцева, который от свалившихся на него почести явно оказался в полнейшей прострации. Учитывая скромную денежную награду в 100 тысяч рублей, полагающуюся вместе с золотой статуэткой, можно сказать, что жизнь достаточно скромного врача и исследователя за один день перевернулась с ног на голову. Я тем временем еще раз поблагодарил собравшихся и спокойно покинул сцену. Дальше по программе лауреат премии должен был выступить с большой наградной лекцией для собравшихся в зале. Всего мною было учреждено 11 премий в разных отраслях науки: физика, математика, биология, медицина, химия и искусство, литература, архитектура, изобразительные искусства, музыка. Номинация за выдающийся технический прорыв, которая шла как бы отдельно от научных и делала акцент на практическую плоскость, плюс отдельная премия за содействие установленную мира на планете. Отказываться от столь удобного пропагандистского инструмента было бы просто глупо, тем более что вся затея была направлена не столько даже на популяризацию науки, сколько именно на продвижение российского образа мышления в Европе и мире. Пока Иноземцев на сцене расставлял плакаты и другие материалы, нужные для будущей лекции, я мысленно скользнул в прошлое. Идею большой премии, которая должна была стать заменителем Нобелевки, я вынашивал уже давно. Учреждение такой псевдонобелевки, причем в более расширенном формате, охватывающем и другие сферы искусства и науки, должно было способствовать росту международного авторитета империи, а также привлечению в Россию высококлассных ученых, изобретателей, художников, музыкантов, писателей. Причем фактически это в будущем нам даже стоить ничего не будет, в конце концов миллион рублей в год, потраченных на организацию награждения и выплату премий, такая мелочь, что даже упоминать смысла нет. Видишь ли, Саша, разговор этот состоялся весной 1844 года, когда мы с семьей вернулись из Царьграда в столицу. Наследник при этом всю зиму оставался в Питере на хозяйстве и был явно изрядно обескуражен количеством неожиданно свалившихся на него дел. Во всяком случае, радовался он моему приезду и сложению с себя обязанностей регента и местоблюстителя престола вполне искренне. Я хочу, чтобы Россия стала страной, которая устанавливает правила в военной сфере, в экономической, в научной и культурной. Понимаешь меня? Пытаюсь, честно покачал головой наследник. Я не был уверен, что способен объяснить человеку из 19 века, насколько глобальным и сильным может быть такое неочевидное оружие, как культура. Как Голливуд одним фактом своей всеобъемлющей доминации заставил в будущем всю планету жить по-американски, принимать чужой образ жизни и мышления, далеко не всегда адекватно накладывающиеся на имеющиеся в различных народах и государствах исторические паттерны. Представь, что в каком-нибудь государстве, не будем ходить далеко, в Болгарии, там пока наше влияние практически всеобъемлюще, люди ходят в русский театр, читают русские книги, в школе учат русский язык, работают на фабрике, принадлежащей русскому предпринимателю, а дети мечтают уехать в Россию и поступить в наш университет, потому что тут самое лучшее в мире обучение. Такое государство не нужно даже завоевывать войсками, все его элиты и так будут идти у тебя в фарватере, а попытка царя или министров резко сменить политический вектор приведет только к внутреннему восстанию. Нам понадобится только дать недовольным деньги и оружие, и они сами все сделают. Я бросил взгляд на сына и увидел в его глазах глубокую задумчивость. Не факт, что он действительно понимает, что я пытаюсь ему объяснить, но даже сама попытка обдумать мои слова уже была ценна сама по себе. А представь, что такое влияние распространяется на весь мир. Живет, например, в Париже молодой, но жутко талантливый 20-летний ученый. И есть у него мечта получить самую престижную в его области деятельности премию, Николаевскую. При этом он смотрит в список и видит, что чаще всего ее получают ученые, работавшие в России. Нам даже не нужно будет ничего делать, чтобы заманивать к нам самые выдающиеся на Земле таланты, наоборот, мы будем позволять им работать в империи, чтобы прославить свое имя и принести нам пользу. Ну пока до этого далеко, с сомнением протянул Саша. Он был в курсе постоянной работы наших научных и исследовательских организаций по привлечению перспективных кадров из-за границы. Сейчас такая деятельность влетала моему личному бюджету в изрядную копеечку. Впрочем, самые громкие имена, наоборот, получалось купить практически за копейки. Например, Пастер, работающий последние два года в команде Иноземцева. Французу всего 20 лет, он еще очень далек от того, чтобы сделать себе научное имя, и поэтому за предложение поехать поработать в Россию, тем более за приличные деньги, мгновенно ухватился руками и ногами. Далеко, я кивнул, но сложность пути не отменяет необходимость двигаться по нему. А русский язык? Представляешь выгоды от превращения его в международный вместо французского, английского, немецкого или, прости господи, латыни какой-нибудь? Это будет означать, что условному ученику русской гимназии вообще не нужно учить другие языки, он может поехать в любой уголок мира и там найти человека, который его поймет. Даже в денежном выражении представь, сколько это может сэкономить средств. Сколько других более полезных знаний можно дать ученику вместо изучения иностранных языков. Из задумчивости меня вырвал очередной взрыв аплодисментов в зрительном зале. Иноземцев как раз подошел в своей лекции к той части, где он впервые непосредственно наблюдал бактерии в виде палочки, получившей в итоге его имя. Мне такие подробности были, по правде говоря, не слишком интересны. С другой стороны, всегда приятно наблюдать за положительными результатами своих усилий. В плане микробиологии и понимания происхождения некоторых особо опасных в эти времена болезней мы опережали эталонную историю лет на 40, что, впрочем, неудивительно. создание режима наибольшего благоприятствия, практически неограниченное финансирование, подключение самых светлых научных голов Европы, приоритетное снабжение самой передовой техникой, попробуй поизучай микробы без более-менее нормального микроскопа, а порой и непосредственное вливание знаний и идей из будущего. Было бы странно, если бы за 35 лет напряженной работы все это не дало бы своих плодов. Одновременно с изучением туберкулеза еще одна команда микробиологов активно занималась изучением бешенства. Эта болезнь, конечно, уносила куда меньше жизней, однако предсмертные мучения и абсолютная неспособность современной медицины хоть что-то ей противопоставить делали ее в глазах обывателя, возможно, еще более страшной. Чехотка что, кашляешь и кашляешь, можно десяток лет с кашлем прожить, есть в деревне в средней полосе, где туберкулезом больны чуть ли не все поголовно и ничего живут как-то. Плохо и недолго, конечно, но тем не менее. А бешенство совсем иной вид имеет. Укусила тебя какая-нибудь тварь зараженная и все, ты еще вроде живой, а уже труп. Страшно. А у меня как раз на задворках памяти остались обрывки воспоминаний о виденном когда-то научно-популярном фильме про Пастера и его работу. Естественно, за давностью лет никаких подробностей не сохранилось, кроме самого метода, которым француз добивался ослабления вируса бешенства. Зараженному животному вскрывали череп, доставали мозги и сушили, ослабляя таким образом источник болезни. Потом вкалывали получившуюся субстанцию следующему животному и повторяли цикл раз за разом, пока вирус окончательно не потеряет опасности и не превратится в вакцину. На практике, конечно, вылезло тысяча проблем и вопросов, требующих решения по месту, но думаю, что через год-два лекарства от еще одной смертельной болезни будет создано, что опять же кроме прямой пользы будет играть на повышение авторитета российской медицинской науки. Вообще, с окончанием Восточной войны, западные медики неожиданно признали российских коллег не только как равных, но и как ушедших на несколько шагов вперед. Удивительно, но все эти годы, несмотря на очевидные успехи, которые мы демонстрировали в медицине, врачи из Франции, Англии, немецких государств наш опыт перенимать не торопились. Если в деле создания оружия и всяческой техники, особенно связанной с поездами и железной дорогой, империя уже была признанным лидером, то вот в лечебном деле наш авторитет еще не был столь высок. Однако самые низкие санитарные потери во время прошедшей войны, а также самый большой из всех стран-участниц процент возвращенных в строй раненых солдат не могли не обратить на себя внимания. Плюс перемещение больших масс людей и выезд наших врачей за границу, где они хочешь не хочешь работали бок о бок с местными коллегами, продемонстрировал европейцам, насколько далеко российская медицина ушла от западных аналогов. Что говорить, у нас наркоз во время операций применялся уже полтора десятка лет практически повсеместно, ну там, где вообще была хоть какая-то медицина, а во Франции первую операцию под наркозом провели только перед самой войной, и во время конфликта продолжали вовсю резать ноги руки по старинке. Стакан водки внутрь, кусок кожи в зубы и вперед. Так вот, начало 40-х годов ознаменовалось целым валом паломничества в Россию врачей со всей Европы и даже из-за океана. Плюс наших специалистов вовсю зазывали к себе иностранные университеты, чтобы они читали там лекции и устраивали показательные операции. Смеху тут добавляло то, что немалая часть наших врачей, особенно из молодой поросли, иностранные языки знали очень посредственно, с 5 на 10. Просто потому, что все самые свежие и актуальные изобретения, открытия и просто новости у нас активно печатались на русском, а в знании немецкого, французского или английского банально не было нужды. Поэтому часть лекций, в том числе во Франции и Англии, читалась на русском. С переводом, конечно. Но все же факт активного продвижения русского языка как международного налицо. Тем временем, пока я был погружен в свои мысли, лекция лауреата подошла к концу, и после продолжительных оваций иноземцева наконец отпустили со сцены. Дальше у нас по плану был банкет, а на следующий день было запланировано награждение по физике. В этой категории премию получал также подданный империи, а именно Александр Ильич Шпаковский за обнаружение и описание люминесценции при пропускании электрического тока через герметичный сосуд, наполненный инертными газами. Не столь значимое открытие, как обнаружение туберкулезной палочки, но тоже не мелочь. А еще через день предполагалось вручать премию по литературе, ее уже должен был получить англичанин Чарльз Диккенс за написанного и в этом мире Оливера Твиста. Причем, хотя это не точно, В прошлой жизни я читал роман очень давно и очень по диагонали, мне показалось, что тут книга получилась еще более мрачной, чем в эталонном варианте, хотя казалось бы, куда еще, тут все заканчивалось гибелью мальчишки, никакого хэппи-энда, сплошной хардкор и правда жизни. Ну как мы могли обойти такое произведение и не дать ему премию? Вся церемония вручения премий, растянутая аж на 2 недели, проходила в специально возведенном дворце науки в Смоленске. Почему именно здесь? Просто так получилось. Я продолжал свою политику рассредоточения различных знаменательных событий и связанных с ними организаций по различным же губернским городам необъятной, дабы дать им дополнительные точки роста, а Смоленск, после 1812 года отстроенный практически заново уже по новым архитектурным стандартам, был прекрасным кандидатом на то, чтобы стать своеобразным лицом российской науки. При этом через него проходила одна из магистральных двухколейных железнодорожных веток, что и логистику всего мероприятия изрядно облегчало. Впоследствии такая концентрация ученых в одном месте привела к логичной необходимости открытия в городе полноценного университета, что и было сделано уже в начале 1860-х годов. На этом фоне население города стало стремительно увеличиваться за счет приезжих студентов и прочих связанных с деятельностью учебного заведения работников. Не слишком богатый на промышленность город быстро превратился в такой себе наукоград, притягивающий к себе большое количество ученых и исследователей в совершенно разных областях знаний. Достаточно сказать, что именно здесь уже в начале следующего века был построен первый в мире исследовательский ядерный реактор, давший старт всей атомной промышленности империи. Глава 18. Да уж, внушает. Такого ни у кого нет ни у англичан, ни у французов. Мощь. Мы стояли на специально построенной на набережной Зимнего дворца трибуне и наблюдали за проходом по Неве основных сил Балтийского флота. Погода была как по заказу. На небе ни тучки. Светит солнце и только легкий ветерок развивает вывешенные на мачтах флаги. Красота. Осенью 1844 года в Санкт-Петербурге прошла первая в истории международная конференция, целиком посвященная валюте и финансам. На нее были приглашены 10-11 вместе с Россией, европейских стран бывшего Восточного Союза плюс Армянское княжество. С армянами вообще забавно получилось. У меня в общем-то на эту территорию не было никаких особых планов. Армения не занимала какого-то стратегического положения, не имела особо ценных полезных ископаемых, да и как ценный рынок тоже не рассматривалась. 500 000 нищих горцев, может чуть больше с учетом тех армян, которых турки депортировали со своей территории во избежание дальнейших визитов к ним христиан с целью защиты единоверцев, покупательская способность которых болталась где-то на уровне плинтуса, воспринимать в качестве ценного рынка просто глупо. Тем не менее, когда власть в княжестве после войны взял бывший русский генерал Бебутов, в чем ему помогли подготовленные еще до войны армянские части, я естественно его признал в качестве правителя и даже выделил кое-какую помощь деньгами, оружием и людьми, чтобы новоиспеченный князь смог закрепиться в качестве правителя. В итоге Бебутов умудрился не только удержаться на троне княжества, но и худо-бедно начать приводить экономику в порядок, чему способствовал в том числе и заход туда русских капиталов. Закладывались сады, виноградники, начала появляться какая-то перерабатывающая промышленность, однако все портила транспортная доступность, вернее, ее отсутствие. Армянский князь вовсю пробивал идею строительства железной дороги от Трапезунда, ну или от Батуми, до Ривани для вывоза своих товаров на внешние рынки, но пока инвесторов не нашел, а само княжество такой проект потянуть было не в состоянии. 100 мм брони. Ни один корабль в мире сейчас вообще не может с ним сражаться, единственный выход – убегать, как ни крути, при такой защите ходок из него не очень. Согласился я с братом, приехавшим в Питер в составе греческой делегации. По такому случаю, нечасто в одном месте собираются правители сразу 12 стран, а также по причине вступления в строй первого в мире броненосного корабля на Неве был устроен полноценный морской парад. «Утюг он и есть утюг, ты придираешься», — хохотнул Михаил. Он из артиллериста на греческом престоле быстро перекрасился в моряка, все же у эллинов была слишком длинная береговая линия, чтобы игнорировать потребности флота. Вот и сейчас он прямо пожирал глазами достаточно странно по местным меркам выглядящий образец военного кораблестроения. Насколько я понимаю, пересвет по своей концепции напоминал Вирджинию конфедератов. Такие заваленные внутрь борта с проделанными в них бойницами, одна труба и немного торчащая над всей конструкцией боевая рубка, без верхней палубы. В общем, утюг он и есть утюг, по-другому и не скажешь. Мне бы таких несколько штук, можно было бы хотя бы за Афины не беспокоиться. Знаешь, сколько он стоит? Я с сомнением покачал головой. Даже не спрашивай. Давай я тебе лучше еще пару фельдмаршалов продам со скидкой в рассрочку, по-семейному. Я подумаю, хохотнул Михаил. Я его еще с самого начала, когда брат только готовился занять Эллинский трон, предупредил, что во внешней политике нет родственников. Что, надевая греческую корону, он из брата превращается в правителя соседнего государства со всеми вытекающими из этого последствиями, и отношения с ним у нас будут строиться именно в такой парадигме. Причиной созыва конференции была необходимость приведения валют, обращавшихся внутри таможенного союза к некоторому единому знаменателю для упрощения финансовых операций. Плюс, очевидно, назрела необходимость перехода с серебряного на золотой стандарт. Причины происходящего для меня были не до конца понятны, возможно, дело было в том числе и в моем влиянии на историю, однако заметно пополз курс серебра к золоту. В последние 100 лет он стабильно держался на уровне 1:15-1:15:5, но вот буквально за 5 лет после окончания войны он успел вылезти из этого коридора и дорасти до 1:17, причем тенденция была явно долгосрочной, учитывая, что к 20 веку это соотношение в моем мире успешно доросло до 1:100. Такой перекос изрядно ослаблял валюты, базирующиеся на серебре, в том числе и российский рубль, укреплял золотосодержащий английский фунт, а в экономиках, основанных на биметаллическом стандарте, в первую очередь США и Франции, вызывал известный перекос, грозящий при сохранении тенденции просто обрушить валютную систему. Учитывая сложившуюся ситуацию, а также желание вытеснить с рынка таможенного союза фунт стерлингов, продолжавший использоваться в качестве резервной валюты, Министерство финансов Российской империи подготовило проект перехода на золотовалютную систему. Это должно было резко усилить рубль, не в плане ценностного наполнения, а в плане стабильности, и обеспечить ему доминирующее положение в Восточной Европе. Благо, за прошедшие годы мы резко нарастили золотой запас, и сейчас в закромах Газбанка лежало ни много ни мало, 400 тонн золота. Наверное, не фантастическая цифра по меркам будущего, но у второй по размеру золотого запаса страны, Франции, золото было всего 50 с копейками тонн, а у Великобритании – меньше 40. Более того, имеющийся в России стабильный источник поступления золота при переходе на золотовалютную систему позволил бы регулярно проводить эмиссию бумажных денег и таким образом дополнительно разгонять экономику без боязни свалиться в инфляционный штопор. А все же жаль паруса, хоть их время уходит, но вот нет в пароходах того романтизма. Да и просто эстетически парусники поприятнее для глаза. Вслед за пересветом, в колонне шли 5 городских фрегатов, составлявших сейчас основу нашего Балтийского флота. Москва, Санкт-Петербург, Киев, Казань и Пермь, а также 2 последних в Балтфлоте фельдмаршала, Румянцев и Кульнев. Ну а дальше целая вереница малых корветов типа ПВ. Ну, в транспортном и пассажирском флоте парус еще будут активно использовать лет 30, не меньше. Там, где скорость не так важна, а главная задача – снижение издержек, почему бы и нет, я пожал плечами и, закрыв глаза с улыбкой, подставил лицо мягкому осеннему солнцу. Вот уж в чем романтизма нет, так это в океанских говновозах, рассмеялся Михаил, и тут я с ним не мог не согласиться. Говоновозами называли суда, возящие из Чили селитру, не слишком аппетитные, но крайне нужные в промышленности сырье. На таких длинных грузовых линиях пароходы еще вообще практически не использовалось. Понятное дело, что миноритарные члены Восточного блока, кроме Пруссии, да и Берлину, сделать это было совсем непросто, если совсем уж честно говорить, обеспечить себя желтым металлом в достаточном количестве, чтобы пустить в оборот золотосодержащие деньги, были просто не способны. У них, если честно, и серебра-то зачастую не хватало, что приводило к целенаправленным махинациям и инфляции. Это совсем не шло на пользу стабильности торговых потоков внутри таможенного союза, и России приходилось вмешиваться и одалживать металл для укрепления национальных валют. Вообще-то о такой реформе в Министерстве финансов ходили разговоры уже давно, однако нам пришлось взять паузу, чтобы расплатиться по взятым во время войны долгам. Было бы просто глупо переходить на золотой рубль в момент, когда долг больше годового бюджета и своими же руками превращать его из серебряного в золотой. Теперь же, когда все краткосрочные займы были выплачены, а государственный долг вновь вернулся в приличные рамки мирного времени, большую часть долгосрочных долгов я попросту выкупил за личные деньги, так что тут опять же имело место перекладывание средств из правого кармана в левый, можно было подумать и о валютной реформе. В итоге предложенная России концепция выглядела так: мы берем на хранение золотые запасы стран-участниц Союза и одновременно гарантируем наполнение их валюты в той мере, в которой странам будет не хватать своего золота. Получался такой себе Бреттон-Вудс на минималках. Теоретически подобная система должна была быть выгодна всем участникам. Страны с более слабыми экономиками получали необходимый запас стабильности, мы – усиление рубля с дальнейшим проталкиванием его как резервной валюты уже за пределы таможенного союза. Ну и одновременно с этим мы получали контроль за эмиссией национальных валют, поскольку в ином случае выпуск любым членам союза необеспеченных бумажек сверх лимита бил бы по всем странам совокупно. Этого допускать, естественно, никто не собирался. Тут, правда, в позу встали пруссаки, заявившие, что у них для перехода на золото своих запасов хватает, и они даже способны поделиться им с саксонцами. По-семейному, так сказать, не очень приятно, но по большому счету не критично и на общую стабильность системы повлиять было не должно. Живое воплощение российской военно-морской силы. Как неожиданно империя стала законодателем морской моды, все же, несмотря на почти 5 прожитых в Афинах лет, Михаил все еще считал себя скорее русским великим князем, чем греческим королем. Он даже язык учить так и не начал, благо большая часть правительства его страны вполне владела либо русским, либо французским. Впрочем, детям своим учителей греческого языка бывший великий князь все же нашел, что, с какой стороны ни посмотри, выглядело разумно. А ведь еще 20 лет назад флот представлял собой фактически груду полусгнивших дров. С мощью, это ты, конечно, перегибаешь, похвала брата была мне, чего уж грех таить, приятно. Вот англичане всего за 4 года успели 50 паровых фрегатов наклепать против наших 5, и это если не считать переделки из старых линейных кораблей, чем мы вообще не занимаемся. Французы им практически не уступают. Если брать по реальной силе флота, то мы скорее всего лягушатникам не уступим, но и до островитян еще далеко. А как же броненосец? Такого вообще ни в одном флоте мира нет. А что броненосец? Я скривился, будто укусил лимон. Один вымпел никак на общий расклад сил повлиять не способен. Да, британцы в маркизову лужу не сунутся, это понятно, наученные уже. Но ведь нам нужно решать задачи по всей планете. А для этого нужны броненосные флоты, причем имеющие в составе корабли, способные выходить на большую воду, а не только вдоль берега чапать. Впрочем, и нам пришлось пойти на кое-какие уступки. Поскольку именно Россия был главным экспортером промышленного оборудования внутри таможенного союза, а это оборудование было крайне востребовано молодыми государствами, под давлением с их стороны была проведена небольшая девальвация рубля. Если ранее рубль содержал примерно 1-2 грамма чистого золота, при пересчете через серебро, конечно, то теперь его наполнение снизили до 1 грамма ровно. У меня были опасения насчет того, что внутри страны кто-то может быть недоволен таким поворотом, ведь государство фактически срезало 20% хранимых в бумажных деньгах капиталов. Однако тут мы подсуетились заранее, объявив в госсекторе индексацию зарплат, поэтому редкие хоть и громкие вопли денежных мешков были заглушены общим хором одобрения среднего класса. Жалования им подняли сразу, а цены, особенно на внутренние товары никак с валютным курсом не связанные, добирали эти 20% еще несколько лет. Тем более, что от девальвации пострадали в первую очередь импортеры. Выросли цены на заморские товары, завозимые из Англии и Франции предметы роскоши, кое-какое импортное сырье. Именно подорожание американского хлопка на эти самые 20%, до этого почти весь хлопок завозился в Россию из-за океана, впоследствии привело к тому, что данную культуру начали выращивать на недавно присоединенных к империи берегах Сырдарьи. Экспортеры же наоборот от снижения цены на внутреннюю рабочую силу только выиграли. Как бы это ни странно звучало, но за последние 40 лет уровень жизни в империи изрядно подрос. В отличие от англичан загонять собственное население в скотские условия, когда единственным способом выжить была работа по 16 часов в день без отдыха и хоть какого-то просвета, мы не желали, а значит и товары, произведенные на наших фабриках, имели своеобразную надбавку в цене за уровень жизни работника. 20% девальвация тут позволила экспортерам вздохнуть немного полегче. Ну ничего, какие наши годы, вон у тебя сейчас в достройке сколько вымпелов. Парад закончился, и мы, не торопясь по оцепленному гвардейцами коридору, двинули всей толпой в сторону Зимнего, где и проходили основные переговоры. Как раз сейчас немного, еще один броненосец, три крейсера, всякая мелочь типа корветов. Я напряг памяти перечислил не слишком секретные данные, которые можно было найти в открытых источниках. Об опытах с минными катерами, разного размера миноносками, минными заградителями и даже подводными лодками я, естественно, упоминать не стал. 4 фрегата на продажу достраиваем. Просто пока не совсем понятно, куда двигаться дальше. Пришлось даже верфи пассажирскими лайнерами загрузить. А в каменном эллинге Балтийского завода и вовсе ледокол заложили. Чтобы и зимой питерским портом можно было пользоваться без ограничений. Ну ледокол моим грекам точно без надобности. А вот насчет пары фельдмаршалов можно и подумать. Видимо мое предложение Михаила все же зацепило. Потому что голос его прозвучал достаточно задумчиво. Мы же со своей стороны активно работали над новыми типами кораблей и возможность спихнуть на сторону уже морально устаревшие, хоть и вполне пригодные к боевой работе вымпелы виделось совсем не лишней. Кроме фрегатов, крейсеров и броненосцев на стапель вскоре должен был стать новый проект корвета тип Г эволюционного развития типов ПВ. Забегая чуть наперед, эти корветы получились крайне удачными, и кроме 18 штук, построенных для себя, мы еще десяток наклепали из для союзников. Продлившаяся целый месяц конференция в итоге закончилась подписанием большого договора, в котором были прописаны все перечисленные выше положения. Кроме договоренностей в валютной сфере были согласованы упрощенные правила движения капиталов внутри таможенного союза, а также принято решение об унификации законодательства в банковской сфере. Теперь банкам членов ТС предоставлялся во всех странах режим наибольшего благоприятствования, а финансовые учреждения из других государств наоборот облагались дополнительными сборами, и над ними учреждался особый контроль. Плюс был подписан договор о создании общего международного банка, учредителями которого будут страны-участницы ТС в долях, соответствующих начальному взносу. Тут правда подсуетились пруссаки и не позволили Росси взять на себя контрольную долю, нам досталось только 45%. Еще 20% взял на себя Берлин, по 5% венгры и греки, а остальные 25% поделили между 7 прочими участниками соглашения. Впрочем, и такой расклад нас вполне устроил, уж как-нибудь эти 5% всегда можно будет добрать за счет мелких стран, где наше влияние оставалось абсолютным. Предполагалось, что этот банк будет финансировать международные инвестиционные проекты в интересах стран-участниц, такие как строительство железных дорог, мостов, каналов и другой инфраструктуры, вкладывать деньги в различные производства и так далее. На практике банк, правда, достаточно быстро превратился в такую себе кассу взаимопомощи, через которую мы подкидывали деньги, в долг, конечно же, никакой благотворительности, соседям, поддерживая свое политическое и финансовое влияние внутри таможенного союза. Понимали ли короли молодых и очень суверенных государств, что таким образом они во многом подписываются под формализацией своей зависимости от Санкт-Петербурга? Скорее всего, да, все же откровенных идиотов среди них не было. Вот только обещание масштабных кредитов и перспективы прихода к ним русского капитала, а также связанных с ними технологий явно перевешивали. Да и не чувствовали себя молодые монархи такими уж действительно равными старшему брату, чтобы иметь в себе силы реально сопротивляться российскому влиянию. Если взять, например, болгарского царя Ивана с нумерацией у болгар все было сложно и запутано, поэтому новый монарх просто взял себе первый номер, по совместительству моего племянника. Что он может потерять от сделки? Промышленности нет, зерно вывозится через российские порты и потом наши же проливы. Местные бояре спят и видят скинуть пришлого царя и усесться на трон собственным седалищем. Искренняя любовь между нами закончилась естественно очень быстро, едва только стихли пушки, главная опора власти, армия, где большая часть офицеров либо русские, либо проходили в России обучение. В такой ситуации держаться всеми силами за поддержку старшего брата, единственный и максимально логичный выход, пусть даже в ущерб собственному суверенитету. Или сербы, которые главные усилия во внутренней политике направляли на удержание под контролем территорий, населенных хорватами. Тех активно подзуживали к бунту австрияки, а через них и французы с англичанами, естественно, и только русское влияние и понимание того, что с русской армией им все равно не справиться никак, держало католическую часть сербо-хорватского народа в узде. В противном случае молодое королевство могло бы уже свалиться в гражданскую войну, результат которой был совсем неопределен. Про такие страны, как, например, Валахия, Черногория, Армения или Словакия, и говорить нечего, у них даже теоретически скинуть влияние России, например, перекинуться на сторону Лондона или Парижа шансов было крайне мало в силу невеликих собственных сил и географического расположения. Получалось, что в любом случае по любому вопросу в разных конфигурациях, но большинство голосов будет на нашей стороне. Ну а мы же со своей стороны всемерно поощряли такие мысли и при этом старались не допускать слишком близкого сближения членов торгового союза в обход России. Пусть все дружат с нами, а вот между собой, не очень. Разделяй и властвуй, идут тысячелетия, а принципы внешней политики остаются теми же, что и в древности. Главное, это понимать и иметь силу воли, чтобы реализовывать данное понимание на практике. Интерлюдия 7. Я вас спрашиваю, доколе это будет продолжаться, горячился выборный от города Ставрополь. Нам обещали железнодорожную ветку еще 2 года назад. Что там строить-то? 80 верст, даже меньше, за год можно управиться. И что мы видим? Работы еще даже не начались, еще даже нет понимания, когда они начнутся. Как это называется? О том, чтобы уйти в политику, Федор Иванович не думал никогда. Во-первых, ему нравилась его работа в химической отрасли, а во-вторых, сама система политической организации империи как бы не предполагала возможности заниматься политикой. Ну то есть где-то там в столицах великие князья, чиновники первых классов, иностранные дипломаты и прочая окружающая вокруг трона камарилья вполне могла считать, что занимается политикой, но на местах подобные процессы существовали в совершенно зачаточном состоянии. И даже существовавшие почти десяток лет уездные земские советы мало что меняли, масштаб не тот. Но вот случилась зимой 1841 года неприятность. Произошел пожар у них на заводе, благо успели вовремя потушить и до самых опасных цехов, где непосредственно производили взрывчатку, огонь не добрался. Однако сам Попович, выскочивший из управы в одном сюртуке и добрых 2 часа руководивший сначала тушением, а потом и поиском виноватых, успел промокнуть и изрядно замерзнуть. Ну и как водится в таких случаях, слег с пневмонией. «Послушайте, господин Приживалов, никто вам ветку до Ставрополя не обещал, обещали рассмотреть возможность ее прокладки», откликнулся с трибуны председатель губернского совета. «Сейчас у РЖД другие задачи, по всей стране дороги строятся, вот когда до Уфы дорогу согласуют, тогда и вам ответвление делают. Когда это будет? Сколько нам еще ждать?» Не переставал горячиться ставрополец. Согласно высочайшей утвержденной концепции развития железных дорог в России, закатив глаза к потолку и явно не первый раз цитируя данные строчки, опять принялся отвечать председатель, приоритет имеют дороги, не являющиеся дублирующими уже имеющихся водных путей. Из Самары до Ставрополя можно добраться по воде, значит, эта ветка не может считаться первоочередной. Несмотря на все успехи медицины, ничего принципиально нового эскулапы в данной ситуации предложить все еще не могли. Покой, тепло, отдых, обильное питье, мед, иван-чай, сосновые шишки, ромашка от кашля, ну и божья помощь, куда без этого. В какой-то момент Федор Иванович думал, что уже все, не вычухается. Хотел уже попа звать для причастия и соборования, все ж 6-й десяток как ни крути, силы организма не те, что в молодости. Но нет, отлежался, ожил, понял, что на тот свет собираться рано. К сожалению, без последствий болезнь не ушла, появилась отдышка, стал уставать быстрее, сидеть в заводской управе по 10 часов в день сил как-то резко не стало. Пришлось даже трость покупать, что добавило определенным образом солидности в образ директора завода, но глобально решить проблему не могло. Короче говоря, ушел Попович на пенсию. Благо сбережения позволяли, на паперть с протянутой рукой идти в любом случае не пришлось бы. Тут и отчисления за изобретения, и доли в некоторых предприятиях все той же химической направленности, акции кое-какие. Его императорское величество хоть и являлся главным заводчиком империи, никогда в желании грести вообще все под себя замечен не был, а посему и всем его дальним и близким соратникам, а Попович в некоторой степени смел называть себя соратником императора в своей отрасли, с царственного стола тоже кое-что доставалось, и совсем даже не крошки, в общем, жить можно. А тут еще сын как раз женился и принялся строгать внуков одного за другим, чем незавидная старость. Сиди нянчи маленьких Поповичей, перебирай собранные за 35 лет работы награды, грамоты, ордена. А о наших лодочниках вы подумали? С места начал кричать еще один выборный. У нас от реки десятки тысяч душ кормится. И в Самаре, и в Ставрополе, простоящие у берега Волги деревни я и говорить не буду. Куда этих работников девать? Коль дорогу проложат вдоль берега, они все без хлеба насущного останутся. Вы из своего кармана их детей содержать будете или, может, на голодную смерть обречете? Ничего в груди не ёкнет,